«Если придет, — думала Ева по дороге домой, — значит, на него можно рассчитывать, а если нет, придется искать кого-то другого». Впрочем, мужичок ей понравился. Было в его глазах что-то такое, что внушало ей доверие. И на следующий день, издали увидев его на назначенном месте, она с облегчением вздохнула. «Слава богу, не придется тащиться к трем вокзалам». С Леонидом Ивановичем все оказалось просто. Он был человеком покладистым и безнадежно тупым, и беспрекословно выполнял все ее нехитрые требования. Являлся на встрече, получал свою десятку на пиво и порцию нотаций, которые Ева читала ему по поводу вреда алкоголизма, чтобы выглядеть в его глазах добродетельной старой девой. И ей это вполне удавалось. Он не понимал, чего она хочет, для чего встречается с ним, потому что до сих пор никаких конкретных поручений она ему не дала, хотя и говорила все время о том, что возьмет его на дачу, где он поможет ей с какими-то несложными работами по дому и получит хорошие деньги, если будет слушаться. Ева ждала подходящего момента. Впрочем, не все было так гладко в подготовке ее плана, как ей бы хотелось. Оставались кое-какие вопросы, ужасно пугавшие ее своей полной, как ей казалось, неразрешимостью. Например, она совершенно не могла представить себе, что сделать, чтобы не был слышен настоящий выстрел. Купить глушитель? Но как? Где? Ей, конечно, приходилось видеть по телевизору или читать в газетах, что на рынке якобы продается чуть ли не любое оружие. Но она совершенно не могла себе представить, что она, Ева Венсковская, сама подойдет к какому-нибудь такому мужику и спросит: «Скажите, где я могу купить глушитель? Мне, видите ли, надо кое-кого пристрелить». Да она понятия не имеет, где таких мужиков берут и как с ними разговаривают. Кроме того, ей казалось, что если она и высмотрит какого-нибудь подозрительного типа на центральном рынке, куда она время от времени ездила за продуктами, он ни за что не захочет с ней разговаривать на такую тему. Несколько дней, продолжая ездить с Фугой в арендованную квартиру тренироваться и прикармливая время от времени Леонида Ивановича, Ева мучительно соображала, как ей поступить. Решится ли все-таки отправиться на рынок и попробовать там что-нибудь найти, или сделать так, как часто делают в кино — выстрелить через подушку. Она склонялась ко второму варианту, потому что первый, с рынком, пугал ее своей неизвестностью и, главное, необходимостью общаться с незнакомыми и страшными в ее глазах людьми. Но и подушечный нравился ей с каждым днем все меньше. Во-первых, ей почему-то стало казаться, что выстрел через подушку — это киношные враки. А на самом деле подушка не может заглушить столь громкий звук. Во-вторых, было совершенно непонятно, куда спрятать потом продырявленную подушку. Это ведь не иголка, ее в карман не засунешь. А от нее еще, не дай бог, пух и перья полетят, а времени у меня будет в обрез. Она уже почти отчаялась найти выход из положения, как однажды, возвращаясь с Фугой после очередных тренировок домой, села в троллейбус и устроилась на свободном сиденье с Фугой на коленях. Она смотрела в окно, почти не замечая, что делается на улице, потому что, как всегда, была занята мыслью об убийстве. Вдруг ее внимание привлек разговор двух мальчишек лет 12, которые сидели прямо перед ней и обсуждали, как ей показалось, только что виденный фильм. «Как он его раз!» Мальчик, сидевший слева, изобразил удар в челюсть. «А этот черный пистолет вынул, а тот, помнишь, как даст ему?» «Ага, а сзади крюк, он, как заорет!» «Ага, здорово, а потом как шмякнется!» А толстый, помнишь?